подробные разъяснения, Кун Дэмина привели Хуна и всех присутствующих в восторг. «Непостижимо!» — раздались восхищенные голоса. «Удивительно!» Кун Май приказал слугам наполнить чару вина и поднести Кун Дэмину. «Ваши объяснения стихов превосходны!» — сказал он. «Просто великолепны! Но мне бы хотелось, чтобы вы сложили свое стихотворение, скажем, на размер драконовой свирели. Этим вы сделаете поистине драгоценный подарок». Кун поблагодарил хозяина и тут же сложил стихотворение, которое он назвал «Песнь поющей воды». Послушайте его. «Девица прекрасная, как яшма, одежда ее бела, ярко-алым губам руки она поднесла. И тотчас свирей с головой дракона печальный звук издала, радуя слух гостей, мелодия поплыла. Если хочешь песню Нинвана на свирели сыграть красиво, не подражай Хуань-И, твердившему три мотива. Знай, музыканты великие, когда-то в былые года, кетинский бамбук для свирелей своих старались выбрать всегда. Глубокая ночь светла, в небе луна взошла, к звездному небу возносится песнь стремительно, словно стрела. Летит над землей, над зеленой водой, перед ней расступается мгла. Прекрасные окрестные виды, здесь царствует праздничный дух, и мощные звуки цистской свирели красотою радуют слух. Они разрушают камни, способны тучи пронзать, заслышав их злобные духи, тотчас обращаются вспять. Кун кончил читать стихотворение, о котором можно сказать такими словами. Только муж талантливый способен оценить чужое дарование, и об этих удивительных мгновениях сохраняются всегда воспоминания. Рассказчик, объясни, зачем ты привел строку о драконовой свирели? Что ж, почтенные, я смогу ответить на этот вопрос. Я сделал это потому, что нынче хочу рассказать вам историю о двух братьях, которые когда-то принесли в дар божеству восточного пика на горе Дундай два коленца цзиджоуского бамбука с головой дракона. Интересно, что в связи с этим прославилась одна певичка из волости Фэннин Джинчжоуского округа. Ей удалось выйти замуж за некого молодца, ставшего впоследствии правителем четырех округов, и даже получить титул госпожи двух стран. Что же до ее мужа, то его имя внесено в летописи до наших дней во многих рассказах, ярких, как разукрашенная парча. Вам, конечно, интересно узнать его имя и то, каким образом он достиг своей славы. Послушайте сначала такие слова. «В четырех округах Поднебесной, в великой обширной стране, знаменитых и славных героев встретишь в любой стороне». А сейчас я хочу напомнить это стихотворение, в коем говорится о рассвете и гибели пяти династий. Когда внезапно обрушились основы династии Тан, Поднебесной на долгие годы наступила смуты пора. Гремел, бушевал над страною усобицы войн ураган. От воли соседей зависели сила и слабость двора. Известно, могучее древо листву не роняет зимой. Словно предвестницу утра в небе увидишь звезду. Пять династий, сменяясь, пытались править страной. Но только могучий правитель злосчастий прервал череду.